Глава 39. Что такое Левиафан? Это смерть. В длину его тела не уступает двум вагонам метро, а объеме раза в три их превосходит. Жесткий, изогнутый панцирь идет острыми гребнями, подобно знаковым чертам стегозавра. Вытянутая клином морда с пастью, что наверняка раскрывается на 180 градусов, не меньше. Еще и выпирающие жвала торчат. Пучок не то антенн, не то щупалец на темечке. Десятки огромных мохнатых многосуставчатых лап с острейшими когтями на конце. Подбрюшье просвечивает мерцающими изнутри овалами. То ли икра, то ли яйца. В общем, это нечто среднее между колоссальным пауком и креветкой, если бы последнее выбралось прямиком из ада. Глубоководный левиафан. Ранг – квазар. РБМ – 1037 единиц. Статус – защищает потомство. Содержит 150 873 единицы арканы. Я рассматриваю тушу, вылезающую из скрытого прежде подземного резервуара, и пытаюсь анализировать ее. РБМ на сотню с малым ниже гадины вечноцвета, которая вытерла нами пол без особых усилий, так и не показав ничего из своего арсенала. Панцирь явно прочный, если не сказать непробиваемый. Это придется проверять в бою. На зуб, как и на коготок, левиафану, очевидно, лучше не попадаться. В остальном его способности и свойства остаются загадкой и совсем не той, что хочется решать прямо сейчас. Когда затрахан насмерть и мечтаешь только о горячем стейке и холодном пиве, впрочем, последнее я, наверное, могу получить в настоящий момент. Другого шанса может больше не представиться. «Тай! Не поделишься своим фирменным?» Окликаю я друга с напряжением взирающего на карабкающуюся зверюгу. Мечник, не задумываясь, лезет в экстрамерное хранилище и швыряет мне металлическую банку, покрытую изморозью. Щелканье ушка, хлопок выходящего углекислого газа, шипение пенящейся янтарной жидкости. Делаю мощный глоток и прикрываю глаза. «Как ты можешь пить в такое время?» Голос Санта-Муэрта напряженно дергается. Сама она воскрешает все более-менее целые тела убитых нами морских гадов. «Ртом!» В перерывах между хлебками отвечаю я. Полоска арканы восстанавливается шустро, но до максимума ей потребуется час, а у меня его нет. Как нет ни гранат, ни гаубичных снарядов, требуемых, чтобы разобраться с этой тварью. Мне нужно 2-3 минуты, чтобы просканировать цель и попытаться синтезировать яд, способный нанести ей ущерб. Выдает ехидно, впервые с момента нашего знакомства, потерявшая фасад уверенности и безразличия. «Так сканируй!» — рычит ликантроп. «Это нужно делать в бою, получая образцы тканей и жидкостей». Капитан Донован играет в капитана очевидность. «Если мы не прихлопнем эту тварь, тонны воды прихлопнут нас!» «Повышаю тебя до адмирала Ясенхера!» Сминая пустую банку, говорю я. На этом передышка завершается, потому что вылезший левиафан отряхивается и верещит, как пожарная сирена. «Да-да...» Морчусь. «Твой номер 16-й. Тебя вызовут!» Багряные мушки опасности вспухают со стороны врага. Моя собственная система раннего обнаружения в действии. Оскорбленная до глубины души хтонь Распахивает пасть на 180 градусов. Угадал. За два удара сердца по ее спине к острым гребешкам пробегает интенсивная волна света. Щелкают отдельные чешуйки, принимая вертикальное положение, словно технические заслонки. А потом ублюдок выпускает настоящий гейзер, сжатый под давлением раскаленной воды и пара. Начавшие разбегаться еще в момент крика спутники шустро уходят из-под атаки. Я и сам не дурак, чтобы стоять на месте. А вот Тай решает, что он тот самый дурак. Пепельноволосый совершает резкий вертикальный взмах раскрытой рукой у себя над головой. Молниеносное движение ничуть не отличается от удара мечом. И объемная струя обращается льдом. Это происходит быстро, очень быстро, но не мгновенно. Пар обжигает Николая. За секунду его кожа становится красной и покрывается волдырями. Тай рычит от боли, но удерживает концентрацию. Где его ионный барьер? А всего в паре метров от ошпаренного Николая кипящая дымка, смешанная с водой, превращается в голубые острые кристаллы. Эта заморозка, ускоряясь, бежит вдоль всего потока, до сих пор извергающегося из разъявленной пасти. Левиафан реагирует. Огромные челюсти начинают смыкаться. Однако Тай быстрее. Промерзшая масса достигает источника гейзера, уходит вглубь и взрывается. Острейшие, вытянутые осколки, усиленные арканой, решетят уязвимую глотку каракатицы. Та заходится приглушенным ревом, трясет башкой и шатается. Кровь щедро бежит у нее по хитину, капая на песок. Что ж, как говорили мудрые, если его можно ранить, значит, можно и убить. Пока Николай вышибал клин клином, Амелия успела набрать высоту и стремительно спикировать к подбрюшью врага. Вижу, как ее лезвия взрезают незакрытую панцирем шкуру, а когтистые ладони начинают вырывать целые шматки мяса. Вырывать и впитывать в себя. Реагируя на боль, Левиафан хлопается брюхом на землю, но метаморф уже разорвала дистанцию и в эту секунду с треском и хлопками обстреливает его бока костяными сверлами. Примерно этим же самым занят и стальной страж. Его пулемет осыпает кваза свинцом, да только или боеприпасы подкачали, или само оружие. Но враг просто игнорирует урон. Я в движении опустошаю магазин винтовки по левой глазнице без особого результата. Регенерация успешно справляется с повреждениями так же, как она уже затягивает нанесенные ехидные раны. Моя стрельба преследует две цели: мешать оппоненту и рассеивать его внимание, а самое главное – накопить достаточно информации, чтобы инстинкты охотника – подсказали мне, где же у этой ебины слабое место. Мария командует армией, и та резво кидается в бой. Правда, толку от них, как с козла молока. Чазмиды, крилликины и силфиросы сбегаются к своему прародителю, а тот давит их с непринужденностью домохозяйки, воюющей с муравьями. Даже мощные струи рыболюдей скорее раздражают, чем вредят громадному чудовищу. Алехандро тем временем карабкается по одной из длинных ног, цепляясь когтями за малейшие щели на пути к уязвимому пузу. Его самоуверенность остужает мимолетом обративший на него внимание исполин. То, что я принял за антенны на башке уродины, стигает вдоль морды в сторону лап. Отростки рассекают воздух, и буквально сносят ползущего вверх оборотня. Скорость сверхъестественная. Чудо вообще, что Эля Лобо не разрубает на парочку мелких волчат. Только вспыхнувший кинетический барьер принимает часть удара на себя. Впрочем, радоваться тоже рано. При контакте с его пушистой шкурой эти гребаные ложноножки окутываются биоэлектричеством. В результате загоревшийся ликантроп отлетает прочь и с грохотом врезается в землю. Пахнет паленой волчатиной. Левиафан вскидывает громадную лапу. Намерение очевидно – раздавить Алехандро. Мне приходится глайдом размазаться в движении, чтобы на ходу подхватить его и вытащить из-под удара. Тяжелая, мускулистая туша оборотня до сих пор подергивается в спазмах. Его напрочь парализовало. «Еще немного!» объявляет метаморф. «Яд почти готов!» Ехидно вместе с Таем кромсают колосса, Санта-Муэрта заливает его разлагающим огнем, а Титан — шквальными очередями. Громила-англичанин орет во всю глотку в такт крутящимся стволам пулемета. Во все стороны летят гильзы. Внезапное щелканье сменяет стрельбу. Короб с боекомплектом пуст. Уродливая тварь пытается достать Амелию и Николая. Те слишком шустры. Фокусируется на Марии и мне. Мы слишком далеко. Переводит взгляд на Бена. Уронив наземь оборотня, я всаживаю пулю за пулей в глазницу врага. Бесполезно. Он сосредоточен на стальном страже. Каракатица неожиданно рябит и сливается с окружающей местностью. Я теряю ее из виду, промахиваюсь, но через несколько секунд багровые мошки инстинктивной бдительности приблизительно подсвечивают массивную тушу. А переключившись на инфракрасный диапазон, вновь прекрасно вижу врага. Рыбы, может, и хладнокровные существа, но эта тварина явно нет. Она бежит к капитану, заставляя землю дрожать, а тот, потерявший ее из вида, готовится и трансформирует свои руки в длинные клинки. «Бен!» — орет испанка. «Кэп! Свали нахер!» — кричу я, ожесточенно поливая огнем монстра. Катана Тая, вспыхнув алым, умудряется отсечь одну из безобразных лап, вызвав мучительный рев у чудовища. Я сам успеваю перебить усиленным выстрелом один из отростков, но второй обхватывает громилу, стискивая так, что ломается кинетический щит, сминаются доспехи и хрустят кости. Биоэлектричество потряхивает англичанина. Из-под стальной брони идет дым. Новый выстрел перешибает захватившее его щупальце, и титан падает. Он несется к земле, но Левиафан, извернувшись, подныривает и ловит его распахнутой пастью. «Бенжи!» Голос Марии уходит на ультразвук. Беснуется ликантроп, пришедший в себя. Его звериное тело разгоняется и с силой швыряет себя к брюху врага. Стиснув зубы, я опустошаю магазин за магазином. Разрывные давно закончились, перешел на бронебойные. Еще чуть-чуть, и аркана восстановится достаточно, чтобы активировать струны пустоты. А ублюдочный кваз не может закрыть челюсти. Не веря своим глазам, смотрю, как в жуткой пасти корячится англичанин. Он дрожит от натуги. Вся фигура согнута колесом. Руки-клинки утонули в небе монстра. Стальные сабатоны давят нежное мясо. Гребаный Аристо, как атлант, удерживает весь мир на своих плечах. Время превращается в патоку. «Ехидна!» Ору я, усиливая приказ манком. Амелия, сделав вираж, несется в сторону пасти. Левиафан шипит от боли и прикладывает еще больше усилий. Сминается броня. Трескаются кости. Ноги Бена ходят ходуном. Он падает на колени. «Силой и хитростью!» Гремит спецназовец и уже куда менее торжественно рыкает. «Ты мной, сука, подавишься!» «Силой и хитростью» — девиз особой лодочной службы. Зубы окончательно смыкаются, но за секунду до этого я вижу, как стальная оболочка на поясе Донована накрывает и взводит пятерку гранат. Исполинская пасть захлопывается, а через миг мощнейший взрыв расцветает на месте головы монстра. Огненная корона, окутанная дымом, мешает рассмотреть детали, но сам Левиафан с агонизирующим ревом падает. Нет. В панике ломится вперед. Кусок его пасти болтается на рвущихся лоскутах мяса. Оба глаза выжжены изнутри. Отростки на темечке сорвало под корень. В нижней челюсти сквозит огромная кровавая дыра. И он все еще жив. Таймер показывает 6.5 минут. Ехидна падает на башку врага, как стервятник. Ее лезвие потрошат череп, стремясь добраться до начинки. Инстинкты охотника констатируют очевидное. Уязвимы суставы, низ живота, мозг и... Нет, не очевидное. Яйцеклад отлично защищен от внутреннего биоэлектричества, потому что сами яйца очень горючи. У меня нет ни зажигательных патронов, ни кумулятивных гранат. «Яйца! Подожгите яйца!» — кричу я. Подводный колосс вслепую топает, отбиваясь на ощупь. «Водоем!» — командует Тай. «Тащите к водоему!» Я даже выпадаю на секунду от удивления. Мало того, что он молчун знатный, так еще и не имеет привычки отдавать приказы. Значит, что-то придумал. Левиафан и так пробивается плюс-минус в нужную сторону. Осталось только скорректировать траекторию. Я рывком подлетаю к веренице смертоносных лап и активирую струны пустоты. Убийственные нити рассекают суставы, и часть ног отпадает. Великан теряет равновесие. Мария взмахом косы срезает сразу две конечности. Алехандро с натугой отрывает еще одну лапу. Хвост Амелии вкалывает убийственный коктейль прямо в глотку монстра. «Регенерация временно выключена», — уверенно заявляет она. Каракатица, лишенная средств передвижения, с грохотом заваливается. «Падение пятиэтажки». Не иначе. Ослепшая, покалеченная тварь едва не ныряет башкой в дыру, в водоем, откуда она когда-то выбралась. Лежит на самом краю, свесив жвало внутрь. Тай, подскочив к резервуару, концентрируется, и из отверстия вырастает водяной столб. Левиафан же раскрывает до упора пасть. В ее глубине закручивается вихрь. Это не гейзер. Что-то другое. Как воронка, он начинает засасывать в себя абсолютно все. Николаю приходится вморозить себя в водоем, чтобы не улететь. Водяной столб над его головой вытягивается все выше и, наконец, обрушивается на тушу врага плетью. Она падает вдоль всего тела, ломая. и срывая хитин. Кваз ревет от боли, всасывая все упорнее. Стреляя, кашусь на мечника. В чем его план? Тай, погруженный в подземный резервуар, щерится. Знакомый мне оскал, столь часто мелькающий в бою у него на лице. Кровожадная радость. Мечник окутывается ионным барьером. Электричество вмиг пробегает по нему, по водоему и мокрой туше кваза. Заставляет его трястись от боли, как трясся Бен. Левиафан визжит и хрипит. Воронка усиливается. Лед в ногах Николая трескается. Сияющий яйцеклад слишком защищен. Нужно ему помочь. Я ловлю его в прицел винтовки. Дуплет. Усиленный выстрел. Пригоршня пуль. Серое веретено тарахтит, как автомат. Первый размноженный патрон, а за ними весь остаток магазина сминается от треснувший хитин. Пули бьют и бьют в одну точку. Перфорируют придатки, где ждут своего часа новые монстры, новые хищники, новая смерть на голову жителям Земли. Не сегодня. Я вижу искру, а за ней ослепительная детонация. Проклятый помет не горюч. Он взрывоопасен. Словно невидимая рука Бога смахнула. Нижняя половина туши Левиафана перестает существовать. Кипящее пламя прокатывается по внутренностям и таранит с обратной стороны вихрь в глотке ублюдка. Разрывает ее на части. Кинетический барьер отражает ошметки костей, панциря и мяса. Тишина оглушает. Кажется, что взрывом испарило весь мир. Таймер остановлен. Кажется, мы победили. Пустой взгляд скользит по окрестностям. Я нашариваю пачку сигарет и дергающейся рукой подношу огонек к раковой палочке. Из водоема выныривает Николай и карабкается на сушу. Обожженный Алехандро ковыляет в прострации куда-то в нашу сторону. Мария отваливает придавивший ее кусок панциря. Амелия делает круг по воздуху и подлетает к медленно собирающейся компании выживших. «Смогли!» — каркает Эль Лобо. «Справились!» «Победили!» — грустно улыбается Санта-Муэрте. «Сокрушили!» — констатирует Тай. «Надрали задницу, как нелюбимому рыжему пасынку! Не остаюсь в долгу!» Ехидна же ничего не говорит. Она просто срезает голову оборотня взмахом костяного лезвия и стреляет в меня сверлом. Конец третьей книги.